Но, конечно, теперь мы будем оставлять Розии с тобой. Спасибо, мама. И я, подхватила Джинни. Мамочка, ты замечательная. Молли скептически посмотрела на них, но все же немного успокоилась. И тут требовательно подал голос маленький Поттер. Воспользоваться помощью Молли пришлось буквально через пару дней, когда Гермиона собралась в гости к Флёр. Было понятно, что если просто прийти вместе с дочкой в ракушку, толка от такого визита не будет, при Молли и поговорить спокойно не удастся. А уж если бы та узнала о планах Гермионы на ХМ, встречу с египтологом. Нет, Гермионе об этом даже думать не хотелось. Поэтому Молли, вместе с Вики, были приглашены в домик Рона с Гермионой, и Рози с Джинджером были вверены ее заботам. Сама же Гермиона удалилась якобы на работу. Когда она переступила порог коттеджа, Флёр поспешила ей навстречу. Обе ведьмы радушно обнялись, посмотрели друг на друга и одновременно облегченно рассмеялись. Это сладкое слово «свобода» с нарочитым акцентом продекламировала Флёр, и они снова засмеялись. «Да уж, наша неутомимая мамочка Молли, это нечто», — согласилась Гермиона. «Знаешь, какой концерт она недавно у Гарри дома устроила?» И она пересказала Флёр последние события, произошедшие недавно на Гримма, о том, как Гарри и Джинни отстояли свою независимость, а Молли узнала, что Гермиона перестала быть домашней затворницей и нашла для Рози няню. «Так что теперь Молли знает, что я снова работаю», — закончила она. «Но тебе самой нравится твоя теперешняя работа?» — полувопросительно сказала Флёр. «Конечно, нравится», — улыбнулась Гермиона. «Я узнаю столько интересного, мне нравится думать, выдвигать гипотезы, вновь погружаться в книги. Знаешь, я будто проснулась или вынырнула из глубины, а вокруг огромный мир». К этому времени они уже переместились на кухню и продолжили разговор за чашечкой ароматного чая. «И все хорошо?» – настойчиво продолжала расспрашивать Флёр. «Да, но…» – с лица Гермионы неожиданно сбежала улыбка. «Но…» – с нажимом проговорила Флёр. Она с тревогой заглянула в глаза Гермионы, сочувственно похлопывая ее по руке. «Но я не пойму, как на самом деле к этому отнесся Рон», – выдохнула Гермиона. «Он вроде бы меня и поддерживает, а вроде и недоволен. Недавно мы с ним даже немного поругались». «Ну, Рон бывает чересчур вспыльчив», — кивнула Флёр, «а потом все же думает и принимает верное решение». «Да, только чаще всего он сначала принимает решение, а потом думает», — фыркнула Гермиона. «Представь, в тот день я оставила им с Рози готовый ужин, но ведь его нужно было обнаружить в холодильнике и разогреть». «Конечно, Рону такое простое решение и в голову не пришло. Вместо этого сначала он ждал меня, пока совсем не проголодался, затем начал печь шарлотку, спалил ее и разозлился. А потом, уже после того, как нашел еду и они с Рози поужинали, заметим, снова разозлился, когда пришла я, уставшая и голодная. И вроде бы вечер закончился хорошо, и до него что-то дошло, но осадок-то остался». Флёр снова понимающе кивнула. «Да-да, да боли знакомая история. Веришь ли, порой Билл мне тоже устраивает подобные сцены. Видите ли, я должна всегда быть рядом, бежать по первому зову. Конечно, Билл гораздо спокойнее Рона, но иногда прорывается вот такое. По-видимому, это семейное», — Флёр скорчила гримаску, «ведь Молли всю свою взрослую жизнь просидела дома. Обед всегда подан вовремя, рубашки стираются сами, огород тоже сам собой вскапывается. Мама рядом, к ней всегда можно прибежать с любыми проблемами. И хотя Билл несколько лет прожил самостоятельно, а вот поди ж ты, ничего не исчезает бесследно. И что же с этим делать?» — уныло протянула Гермиона. «Как что?» — удивилась Флёр. «Направлять разрушительную энергию в мирное русло, в нужное нам русло. Умные женщины, а мы с тобой относимся к таковым, правда? Должны делать так, чтобы мужчины нам подчинялись, совершенно не подозревая об этом». «А как?» — спросила Гермиона. «Как ты это делаешь? Или все дело в твоих чарах, Вейлы?» «Не преувеличивай», — Флёр легкомысленно махнула рукой. «Во-первых, не забывай, что я Вейла только на четверть, и мои способности весьма скромны. А во-вторых, подобными чарами владеет практически любая женщина, и абсолютно неважно, кто она, да хоть могла. Но нужно же что-то знать или уметь. У меня почему-то никаких женских способностей в этом плане не видно». Флёр назидательно покачала пальцем. «Ключевое слово – женских. Тебе прежде всего следует крепко-накрепко уяснить один момент. В первую очередь, ты – женщина. Прекрасная молодая женщина. А уже потом жена, мать, гений дедукции и носитель энциклопедических знаний. В твоей умненькой головке должна прочно поселиться мысль о том, что мужчины и женщины отличаются друг от друга не только и не столько внешне, они по-разному рассуждают и мыслят, или не мыслят вовсе, проворчала Гермиона. Флёр звонко рассмеялась, и это тоже верно. В общем, поставь перед собой задачу на ближайшее будущее по пониманию и принятию себя, как женщины. Рон-то, понятное дело, никуда от тебя не денется, но жить без ненужных ссор и недопонимания гораздо приятнее. К тому же, не забывай, что раскрыть свое женское обаяние и шарм для тебя сейчас жизненно важно. Мы же помним, что тебе предстоит очаровать некого египтолога М. Ох, не напоминай, страдальчески поморщилась Гермиона. Но ты же хочешь добиться от него сотрудничества, а не прыгать к нему в постель, возразила Флёр. А если в силу его особенностей для этого нужно пробудить твою внутреннюю женщину, разве это плохо? И с Роном тебе станет гораздо проще. Правильно дрессированный тигр никогда не догадывается, что он дрессирован, моя дорогая. Ну что, будем учиться быть немножечко веялой. Будем, решительно тряхнула головой Гермиона. Глава 22. Северус Снейп уже не удивлялся тому, что в начале рабочего дня он приходил в лабораторию не первым. Вот и сегодня он поздоровался с мисс Фарли, которая, хмурясь, изучала полки с ингредиентами, периодически поглядывая в свои записи. Обычно она ему улыбалась, и, хоть он и считал это довольно странным, тоже уже начал привыкать. Сейчас же хмурое или, скорее, грустное лицо молодой женщины странным образом сделало его рабочее утро каким-то не таким, неуютным. Что-то у нее не так, может быть, нужна помощь, но он никогда не лез ни в свои дела. Вот она перебрала волшебную рябину и тяжело вздохнула. Что-то не так, мисс Фарли, не выдержал он, внутренне уже ругая себя за вопрос. Но она повернулась к нему с надеждой, как будто в школе, когда возникали самые сложные вопросы на продвинутом курсе зельеварения. «Вы можете уделить мне немного времени, мастер, почту за честь», — ответил он, глядя, как на ее лице появляется счастливая улыбка. «Да, так определенно лучше». Драко явился в лабораторию минута в минуту, вместе с большинством сотрудников, и увидел, как с ней Пифарли дружно перебирают что-то возле шкафов с ингредиентами, черкают на одном и том же листке, негромко переговариваясь. Они впервые работали вместе, и со стороны это очень даже хорошо смотрелось. Сказать, не сказать, с некоторых пор он был в курсе неравнодушия мисс Фарли к его крестному, и теперь, когда и сам, как говорится, попался, начал сочувствовать Джемме уже по-иному. Он подошел ближе. Мистер Малфой, обратилась к нему Джемма, приветствуя. Снейп ему кивнул, о чем-то задумавшись, но не успел Драко открыть рот, как тот щелкнул пальцами. Лангбаттом. У него может быть необходимое вам, и в достаточно хорошем состоянии. Но срезать листья надо после появления росы, вздохнула Джемма. И еще есть ряд особенностей, вы же теперь знаете, мастер. Может быть, мне отправиться туда самой, но сегодня мне точно не успеть, а листья нужны уже завтра утром. Мистер Малфой, тут же сориентировался Снейп, вы сегодня располагаете временем, чтобы отправиться к вашему приятелю и тщательно его проинструктировать? Вы хотите, чтобы Лангбаттом сделал все сам? Удивился Драко. Он уже прекрасно понял, что проблема в каких-то тонкостях сбора и приготовления растительного сырья для Браун. Если дело не касается зелий, я верю в способности Лангбаттома, по крайней мере, как герболога. Пока ни разу не забраковал его сырье. И, насколько я в курсе, в его оранжереях точно есть все необходимые. «Ну хорошо», — ответил Драко. «Рад, что вы с нами, профессор», — наконец высказался он. «Не обольщайтесь», — ответил Снейп, но, повернувшись к Джемме, добавил. «Я с радостью помогу разрешить ваши затруднения, но в работу специалистов соваться не намерен. Помощь с заказами, посоветовать литературу, натолкнуть на мысль», — осмелела Джемма и замерла, увидев недовольство Снейпа. «С этим вы и сами прекрасно справляетесь», — «Мисс Фарли», — ответил тот и отошел к своему столу. «Проинструктируйте мистера Малфоя, пусть отправляется прямо сейчас, если у него нет никаких планов. Я дам ему задание после обеда. Он тебя похвалил», — написал Драко Джемме, чтобы не рисковать привлечь внимание Северуса. «Сама не верю», — черкнула рядом довольная Джемма. «Да еще как», — Драко заговорщически улыбнулся. «Ну и какие инструкции я должен передать Невиллу?» «Поработаю почтовой совой. Вряд ли почтовая сова сможет правильно показать угол среза», — улыбнулась Джемма. «И нож я свой передам, это достаточно редкая вещь». Драко склонился над столом, записывая подробную инструкцию. На этот раз, направляясь в Хогвартс, Драко не предавался ностальгическим воспоминаниям, свидание с прошлым позволило ему понять, что жить надо в настоящем, а думать о будущем. Поэтому сейчас его мысли крутились вокруг недавних и грядущих событий. Работа с зельями для Браун, для которых ему наконец удалось сделать неплохое дополнение, так что теперь действительно будет за что получить патент, грядущее открытие магазина, Луна. Драко поймал себя на том, что улыбается. А почему бы и нет, приглашение на открытие магазина отослано, он лично за этим проследил, так что они скоро увидятся. Он так задумался, что, как и в прошлый раз, прошел мимо теплиц, поняв это лишь возле входа на школьный двор. Да, подумал он на себе с легкой иронией, вот она, влюбленность, от нее действительно глупеют. Хотя, судя по времени, уроки уже должны были закончиться, так что все как раз правильно. Он вызвал Тимпус и понял, что не ошибся в своем предположении. Да, лучше будет сначала зайти в кабинет Невилла, а потом, если его там не окажется, в учительскую, а заодно пройтись по родным когда-то подземельям, ведь интересно посмотреть, изменилось ли что-нибудь с момента его прошлого вмешательства в воспитание представителей родного факультета. Однако длинный коридор подземелья был просто пуст. Не было ни бегающих студентов, ни чинно шествующих студенток, тишина. Даже из гостиной не доносилось гула голосов. Факультет вымер, или все попрятались по спальням, или все разом готовят домашние задания. Может быть, в библиотеке, на подходе к кабинету зельеварения он услышал негромкие голоса. Драко и сам не знал, что заставило его приоткрыть дверь и оказаться под прицелом нескольких десятков глаз. Он не особо удивился тому, что в кабинете были студенты всех четырех факультетов, судя по их виду, старшие курсы, точно, с продвинутого зельеварения. С ними не было профессора Слакхарна, и это, скорее всего, означало, что эти учащиеся на отработке или исправляют свои неудачные зелья. «Добрый вечер. Кто-нибудь подскажет мне, где сейчас может находиться профессор Лонгботтом?» «Здравствуйте, мистер Малфой. Четверть часа назад он разговаривал здесь с профессором Слакхарном, а потом собирался в библиотеку. Девушка в мантии его родного факультета старательно прятала лицо за длинными волосами и говорила очень тихо. «Спасибо, мисс». Драко выразительно замолчал, надеясь, что воспитание подскажет юной леди, что нужно представиться. «Бличли, Эвелин Бличли, а вас не учили смотреть на человека, когда с ним разговариваете? Или хорошие манеры на факультете Слизерин повторно не приживаются?» «Не уверена, мистер Малфой, что это хорошая идея». Она подняла голову, и Драко от неожиданности едва сдержал не очень-то подходящее для школы словцо. Все лицо девушки было покрыто красными воспаленными гнойниками, некоторые из них покрылись беловатыми корками, некоторые мокли, делая симпатичное само по себе лицо Эвелин похожим на гротескную маску. Но глаза юной слизеринки смотрели упрямо и уверенно, и, подняв голову, она не спешила снова ее опускать. Драко почувствовал невольное уважение к ее храбрости. Общаясь с Лавандой Браун, Драко мог представить, как чувствовала себя юная слизеринка. «Что с вашим лицом, мисс Бличли? Проклятие, зелье, чьи-то гнусные шуточки». Он подумал, что девушка может быть сестрой, кузиной или племянницей его однокурсника. В школе исчезли все антидоты, мадам Помфри перестала выполнять свои обязанности. «Если она не может вас вылечить, почему вас не отправили в Мунго?» «Потому что профессор Слакхорн сказал, что я должна сварить себе зелье сама, и наложил какое-то хитрое заклинание, никому не позволяющее мне подсказывать. Вот я и стараюсь уже неделю», — закончила Эвелин еле слышным шепотом. «Что вы сделали Слакхарну?» — поразился Драко. «Съели его ананасы?» Сдержанный смех, быстро разошедшийся по всему классу, был ему ответом. Те из учеников, кто мог остановить реакцию или закончить свои зелья и наложить стазис, начали понемногу подтягиваться ближе. Да и стандартное зелье от фурункулов не варится две недели, оно же простейшее. Драко казалось, что он совсем не понимает происходящее. «Стандартное, да», — Эвелин улыбнулась краешком губ. «Но у меня аллергия на чистотелы рогатых слизней, и профессор Слакхорн велел мне модифицировать его под собственные проблемы и добиться результата. Пока что у меня не получилось». «Ну, кое-что теперь, Драко, стало понятно. Модификация простых зелий входила в учебную программу выпускного курса. Чисто теоретически ничего экстраординарного, добиться немного иного эффекта за счет добавления нескольких компонентов или замены одних на другие. Девушка не кажется непроходимой тупицей. И все-таки, Кто вас заколдовал? Профессор Слакхорн. Драко едва удержал челюсть, чтобы милейший Горациус, и вдруг такое, мисс Бличли снова потупилась и прошептала, я его нарисовала, ну, знаете, как шарж, усевшаяся на первую парту девочка, очевидно, подруга мисс Бличли, протянула ему листок, Драко хмыкнул, карикатура получилась злой и довольно точной, возможно, у них свои счеты, но неделя, вы не ходили к колдомедику, решил уточнить он, Эвелин упрямо помотала головой, я должна справиться сама, можно посмотреть ваши расчеты, вы мне поможете, в голубых глазах на мгновение вспыхнула надежда и тут же погасла, нет, это будет неправильно, дело в том, что чем дольше ваша кожа пребывает в таком состоянии, тем больше вероятность побочных эффектов, Драко в последнее время, можно сказать, собаку съел на таких вещах, и это не только шрамы, увы, может начаться фурункулис и даже интоксикация. Видимо, профессор очень на вас обиделся, лично мне кажется, что это уже чересчур. Он нахмурился и сменил тему, что вы сделали с изначальным рецептом, заменила чистотел на ромашку для более мягкого действия и добавила крапиву в качестве антиаллергена, но мое зелье, сколько бы я его ни пила и не наносила на кожу, не действует. Профессор Слакхорн сказал, что в таком случае мне придется получать диплом в таком виде, если я не стану внимательно и не начну думать головой. Драко понадобилось всего несколько секунд, чтобы догадаться, в чем дело. Полностью расписав количество ингредиентов и способ их нарезки и даже количество помешиваний, Эвелин Бличли не учла того, что при изменении ингредиентов нужно тщательно высчитать время, через которое каждый из них попадает в котел. Ошибки в модификации зелий бывают трех типов. Пропорциональные, временные, температурные. Встречаются и ошибки совместимости. Ну, их сочетание, хотя в основе всегда что-то одно. Как вы думаете, какая у вас? Мы не слышали о таком. За ближайшие столы пересело еще трое студентов. Мистер Малфой, можно немного поподробнее? Давайте рассуждать на первом примере. Драко оперся бедром на край преподавательского стола. Какие есть мысли? А вы не скажете о других типах ошибок? Вам что, таблицу совместимости заново объяснять? Удивился Драко. Или способы нейтрализации? Или как правильно нагревать или охлаждать? А, вот это что? А пропорциональные? Это если чего-то слишком много или наоборот? И это седьмой курс Рейвенкла, подумал Драко, и ему стало грустно. Пропорции связаны с совместимостью и взаимными влиянием ингредиентов, а также с замедлением или ускорением реакций. Посмотрите термические свойства ингредиентов. Рассмотрите все свойства того, что вы собираетесь кинуть в котел, просчитайте варианты, продумайте температурный режим. Вы удивитесь, но для этого достаточно элементарно внимательно читать учебник и не только запоминать, но и анализировать полученную информацию. Не в этом ли смысл вашего обучения? Драко услышал скрип перьев и улыбнулся. Надо же, кто-то решил его речь законспектировать. Ну ладно, было бы на пользу. Эвелин, он присел рядом с девушкой и придвинул к ней пергамент. Как вы собираетесь применять зелье, когда оно будет готово, сразу все? По времени, конечно, по ее взгляду можно было понять, что она совсем не понимает смысл вопроса. Трижды в день после еды и на ночь по столовой ложке, плюс утром и вечером добавлять в воду для умывания в той же дозировке, Эвелин вздохнула, и Драко понял, что все это она проделывала уже неоднократно. Утро, день, вечер, ночь. Каким словом вы бы заменили эти определения? Вы говорите о времени, у меня временная ошибка, не тот интервал, ну конечно, ой, и не один, наверное. Драко наблюдал, как одно выражение ее лица сменяется другим, недоумение, удивление, шок и, наконец, полное осознание. Как же это удивительно, видеть, как кого-то озаряет идея, и особенно приятно, что он приложил к этому руку, направил мысль в верное русло, а мисс Бличли уж вовсю что-то писала, зачеркивала, и через несколько минут с сияющими глазами протянула результат своих трудов, полный рецепт зелья, и на этот раз, абсолютно правильный. 4 дня, мисс Бличли, и ваше лицо будет в полном порядке, но на всякий случай в течение пары недель добавляйте зелье в воду для умывания хотя бы через день, это поможет избежать появления проблемы в будущем. Роуз, спасибо тебе, Эвелин засмеялась, оборачиваясь к соседке, которую Драко определил как ее подругу. Теперь я понимаю. Роуз немного смутилась и тоже улыбнулась, а мисс Бличли продолжила. Мистер Малфой, каждый раз оказываясь возле меня, Роуз наколдовывала темпус, а я никак не могла догадаться, Зачем? Она отвечала, что тот, кто хочет чего-то добиться, никогда не должен забывать о времени. Она пыталась мне подсказать, а я не понимала. У вас хорошая подруга. Спасибо, мистер Малфой. Обещаю, я буду очень внимательной. Если бы вы были нашим преподавателем, думаю, вы бы не стали меня наказывать. Ошибаетесь, мисс Блитчли. Стал бы, но не так, до тех пор, пока вы не стали выполнять все требования учебной программы, вы бы ходили ко мне на отработки, писали эссе в библиотеке и забыли бы о том, где находится Хагсмит. Правило есть правило, студенты должны получать знания, а мне пора искать профессора Лонгботтома. Мистер Малфой, не могли бы вы посмотреть и другие задания? Эвелин кивнула в сторону остальных учеников, которые с интересом прислушивались к их разговору. А то получается нечестно, я справилась со своей задачей с вашей помощью, а я уже догадался, у меня тоже была временная ошибка, а у меня пропорциональная, откликнулась симпатичная светловолосая девушка, стоящая немного позади остальных. А можно к вам подойти потом? Я не успеваю просчитать. Вы надолго к профессору Лонгботтому? Мне бы минут 15, а вы бы посмотрели. Ну хоть одним глазком, если сможете, ответил он. Возвращаться я буду этим же путем, но уделить вам смогу не более пары минут. Драко усмехнулся, представив, что сказал бы на это профессор Снейп. Ему даже показалось, что, когда он повернулся и, не слушая благодарности и больше не реагируя на просьбы, отправился прочь из класса, его мантия взметнулась очень даже знакомым образом. Недовольная Минерва МакГонагалл ушла по подземельям. Слакхорн совершенно перестал заниматься собственным факультетом, устроив нечто вроде забастовки, и теперь отдуваться за все приходилось именно ей. Можно подумать, она намного младше. Приходилось иногда присматривать за факультетом, и, хотя некоторые коллеги ей помогали, авторитет директора позволял именно ей быстрее приструнить некоторых школяров. А сегодня ей были нужны старосты. Изменения в расписании, очередной конфликт с гриффиндорцами, неявка на отработку троих четверокурсников, вопросов хватало. Она уже дважды отправляла за ними домовиков, но, как назло, ученики были недоступны. Причина была простой. В класс продвинутого зельеварения доступ домовикам был запрещен. Некоторые зелья очень чутко реагировали на постороннее волшебство, в том числе на аппарацию эльфов. Да и патронус посылать не стоило. Дверь в класс оказалась открытой, так что она еще на подходе услышала знакомый голос и хотела уже поспешить, чтобы выставить Малфоя прочь, но вспомнила недавнее происшествие и решила немного послушать. В прошлый раз ему удивительно неплохо удалось охладить некоторые горячие головы, и некоторое время на факультете Слизерин было довольно спокойно. Минерва слушала, а ее тонкие брови медленно ползли все выше и выше. «Вот, значит, как он умеет», — думала она. «Потрясающе! Это совершенно другой уровень. А дети-то как? Невероятно! Мерлин, да мне нужен Драко Малфой, нужен Хогвартсу! Мерлин, помоги!» Ноги сами понесли ее назад, в любимое кресло, в котором было так хорошо думать, но сделав десяток другой шагов, она опомнилась. Надо вернуться. Что-то она начала терять форму, а это непозволительно. Драко Малфой был весьма удивлен, приветствуя профессора МакГонагалл в подземельях, но она только тепло поздоровалась и скрылась в классе, откуда он только что вышел. Он поспешил в библиотеку, надеясь еще застать там Лонгботтома, несмотря на то, что времени прошло уже прилично. Тот отличался основательностью и если отбирал книги, то это, как правило, был довольно длительный процесс. Ему повезло, они столкнулись в дверях. Они потратили всего полчаса на объяснение и отработку движений. Невилл отложил все свои дела ради зелья для Браун, о проблеме которой, кажется, теперь не слышал только глухой. «И это просто замечательно», — думал Драко, возвращаясь. «Жаль только, до открытия магазина не успеваем. Это было бы роскошной рекламой. Впрочем, еще будет. А если нам удастся реализовать мою задумку, то мы точно будем вне конкуренции». Он вышел за ворота и, не оборачиваясь, аппарировал. «Мистер Лонгботтом, у вас найдется для меня немного времени?» Невилл удивленно смотрел на бывшего декана. Совсем недавно она вела себя по отношению к нему куда как бесцеремоннее, напоминая бабушку Августу, но постепенно становилась все более корректной и вежливой. «Да, имеет смысл твердо стоять на своем. Да, директор», он подчеркнул ее должность, но заметил, что на лице МакГонагалл мелькнула тень недовольства. «Мне нужен ваш совет, Невилл», — вздохнула она. «Я весь внимание, Хоть он и опешил он такого внезапно очень человеческого поведения железной леди Хогвартса, это было тем более интересно. «Вы же приятельствуете с мистером Малфоем, верно?» Невилл нахмурился. «Неужели она опять решила влезть в его личные дела? Какая разница, с кем он общается в свободное время?» Он уже был готов к отповеди, как бы это ни было ему неприятно, но директор начала говорить совершенно удивительные вещи. «Я понимаю, что была предвзята к нему, да я, наверное, и сейчас предвзята ко всем, носящим фамилию Малфой. Но сегодня я случайно оказалась рядом с классом, в котором он объяснял некоторые нюансы продвинутого курса зельеварения, и, смею сказать, никогда еще не была так впечатлена». МакГонагалл расписывала увиденное, со своей точки зрения, конечно, а Невилл буквально потерял дар речи и только хлопал глазами. «Я не профессионал, если оставлю это просто так. Как бы я ни относилась к Малфоям, это не должно мешать подготовке детей, а значит, я должна просить мистера Малфоя хотя бы немного позаниматься с учениками, особенно с теми, кому сдавать министерские экзамены. Он же был тогда одним из лучших на курсе, по зельям, по крайней мере. Вы поможете мне?» Оглушенный ее признанием, Невилл только и мог, что кивнуть. «Я понимаю, что его вряд ли заинтересует оплата преподавателя, но статус профессора, как вы думаете?» «Да, вы правы», Невилл наконец пришел в себя и улыбнулся, представив Драко своим коллегой. «А что, очень даже неплохо будет. Мне переговорить с ним, что я могу ему передать?» «Передайте, что?» Директор немного замялась. «Я случайно услышала его импровизированное занятие в кабинете зельеварения и просто поражена его способностями. И спросите, что он думает о карьере профессора зелий. А что до цели, он нужен Хогвартсу. Если он не захочет войти в штат, я готова предложить должность научного консультанта. О, у нас и такое есть? Нет. Но если понадобится, будет. Хотя вы же сами понимаете, что было бы лучше всего. Вы потрясающий директор, профессор МакГонагалл». Невилл был серьезен как никогда. Минерва внимательно посмотрела ему в глаза, а потом отвела взгляд и вздохнула. «Благодарю вас, Невилл. Мне важна ваша поддержка. Да, сменить Слакхарна на Малфоя было бы просто здорово. Он и с факультетом быстро справится, недаром же наполовину Блэк». «Действительно», — протянула Минерва задумчиво. «Как я могла не заметить? Можно узнать, что именно? Некоторые черты Блэков, конечно, и отнюдь не самые худшие. Благодарю вас, Невилл. Когда вы сможете с ним пообщаться? Да хоть завтра. Я же поставляю им сырье, так что мы часто пересекаемся. Я сразу сообщу, как пройдет наш разговор. А сейчас мне пора в оранжерею». Он поднялся. «Всего вам доброго, и еще раз благодарю, мистер Лонгботтом. Если он согласится, пусть назначит встречу на удобное ему время в ближайшие выходные. В субботу, открытие магазина», — поделился Невилл. «Может быть, если вам интересно, вы пойдете со мной? Бабушка приглашена, но, сами понимаете, она давно не выходит. Вряд ли я смогу позволить себе отсутствовать в школе более 2 часов. Может, он тогда вам просто напишет? Наверное, так будет лучше. И передайте, что я буду рада видеть его, когда дела снова приведут его к нам». Огонь в камине вспыхнул зеленым, и из него не очень твердой походкой вышел Блейз Забини. «Наконец-то я дома», — сообщил он пустоте и пошел снимать парадную мантию. Это был длинный день. Нет, это был очень-очень длинный день, и он наконец подходил к концу. Блейз приманил бутылку огневиски, бокал, сотворил в нем лед и с наслаждением плюхнулся в кресло. Сделав несколько глотков, он поставил бокал и бутылку на столик и вытянул ноги. «У меня все получилось», — внутренне ликовал он. «Я справился». В принципе, он в этом и не сомневался, но говорить об этом с такой легкостью можно, только когда все сделано. А в процессе работы он периодически нервничал так, что и врагу не пожелаешь. За 1 месяц он смог открыть магазин. И не просто какую-то там банальную лавку, а современную галерею зелий лаборатории Снейп Малфой. Новаторские идеи, совершившие прорыв в застоявшемся магмире, должны были гарантировать успех. Сколько сил и времени Блейз вложил в это детище, и представить сложно. Зато теперь у него в руках был красивый чек на очень приличную сумму за подписью Люциуса Малфоя. Блейз достал чек из внутреннего кармана и еще раз вчитался в сумму и подпись. Чувство удовлетворения и даже гордости собой переполняло его. Конечно, полученных денег недостаточно, чтобы открыть свою книжную лавку, но если так и дальше пойдет, то через год, максимум 1,5, он будет к этому готов. Близ спрятал чек и представил завтрашние заголовки газет. Галерея зелий, магазин 21 века, открытие галереи зелий знаменитой лаборатории СМ, Снейп и Малфой, новый альянс, галерея зелий. Снейп и Малфой переворачивают наши представления о торговле. От мысли о последнем предполагаемом заголовке Забини стало смешно. Конечно, в сфере зельеварения и в работе новой лаборатории Снейпу не было равных. А вот магазин его интересовал чуть больше, чем ничего. Какими ухищрениями старшие Малфой затащили Снейпа на церемонию открытия, Близ не знал, но был уверен, что те 15 минут, что тот провел у галереи, перерезая ленточку и фотографируясь для журналов, вероятно, дорого обошлись Люциусу и Нарциссе. И ведь речь шла не о деньгах. Уговорить бывшего профессора выйти в свет было почти непосильной задачей, а оставить его общаться с приглашенными – просто нереальной. Зато сам Люциус с видимым удовольствием расхаживал между стеллажами, отвечал на вопросы журналистов и гостей. Ну, помимо того, что посетителями были заняты еще Драко и сам Близ, а дамами – Нарцисса. Забини налил себе еще бокал. Люциус Малфой всегда был снобом, и общаться с ним было сложно, даже будучи единственным другом его сына. Близ никогда не робел перед ним, но все же испытал определенный дискомфорт, когда перед открытием галереи тот пришел все проверить вместе с Драко, и они с гордостью показали, что придумали и воплотили. Точнее, показывал в основном Драко, так как именно ему отец доверил подготовку. Вчера утром Близ сообщил Люциусу адрес галереи, дабы снять временный, пока идет ремонт, Фиделиус. И вот, когда они с Драко прибыли, стал внимательно отслеживать реакции Малфоя-старшего на то, что тот увидел и услышал. Первым, что бросалось в глаза, была нарочито правильная геометрия нового фасада. Близ был уверен, что в этот момент Люциус остро осознал, что косой переулок не просто так назван косым. Начиная с самой улочки и заканчивая зданием Гринготтса, в нем нельзя было найти ни одного прямого угла. До сего времени новый магазин привлекал внимание столь же сильно, как и танцующий дом в Макдловской Праге. То, что это произвело эффект, было понятно потому, как Люциус сначала уставился на магазин, затем посмотрел поочередно вверх и вниз по улице, сравнивая картину. Когда первое впечатление от увиденного улеглось, внимание привлекли новые детали. Например, ослепительно чистая белизна фасада, поразительно контрастирующая с общим фоном привычных местных зданий, потертых, запыленных и совершенно неухоженных. Мистер Малфой повторно бросил взгляд на соседнее заведение и поморщился. Галерея зелий сияла, как жемчужина в старом сундуке, и он одобрительно кивнул. Учитывая, что материалом отделки фасада был белый мрамор, такой эффект достигался легко. Правда, тут Малфой-старший слегка нахмурился. Кое-что не сходилось. В обустройство он не вмешивался и до последнего времени не интересовался, однако счета все же подписывал, а там и близко не было сумм для такого шика, как отделка всего первого этажа мрамором. Люциус с интересом покосился на сына, но вопросов пока задавать не стал. Он немного хмуро смотрел на глухую белоснежную стену, из которой выступала вращающаяся дверь наподобие тех, что попадались в макдловских отелях. Слева от тонкой двери на стене имелась надпись «Галерея зелий», чуть ниже поставки исключительно от лаборатории Снейп Малфой. Между надписями стену украшал красивый барельеф в виде серебристой саламандры на малахитово-зеленом фиале. По правую сторону от двери вертушки имелась надпись, пояснявшая, почему же Люциус вместо магазина обнаружил галерею. Надпись гласила: «Зельеварение – не только тонкая наука, но и точное искусство. Драко, как вышло, что поручив тебе организовать магазин по продаже зелий, я вижу перед собой какую-то галерею, и что это за намеки справа от двери», указал Люциус тростью. Это дословная цитата за авторством профессора Снейпа с первой лекции на первом курсе. А раз уж мы будем продавать в основном им же улучшенные рецептуры, многие узнают, поностальгируют. Мы с Близом, когда проект магазина обсуждали, он меня познакомил с парой любопытных макдловских слов. Маркетинг и брендинг. Утверждает, что это поднимет нам продажи и, соответственно, прибыль. Вот как, бросил Люциус взгляд на Близа, который в этот момент слегка взмок. Да, ты заходи, заходи. Там внутри тоже интересно получилось, потянул отца к двери Драко. А внутри и впрямь получилось интересно, потому что отличалось от прочих заведений, как день от ночи. Мало того, что окон витрин не было, так еще и планировка помещения была совершенно непривычна. Во-первых, стойка прилавок, которая обычно простиралась вдоль дальней от входа стены, здесь находилась сразу у входа. Имела она форму капли, чей острый конец смотрел на дверь-вертушку. Вдоль этого прилавка капельки можно было пройти сразу к кассе и выходу. Альтернативой же служил натуральный лабиринт из полок витрин. Все это было хорошо освещено и разбито на группы разного цвета. И это опять был мрамор. Белый, розовый, серый, черный со светлыми прожилками, лимонно-желтый. Прилавок же мог похвастаться малахитовой столешницей. «Да, галлеоны на нем будут смотреться весьма приятно», — отметил Люциус. Это прямо читалось на его лице, так что Драко с Блейзом обменялись понимающими взглядами, пряча улыбки. «Вот смотри», — отвлек Драко отца, — «здесь у нас устроено две петли. Малая около прилавка, тут будет всякая повседневная мелочевка и пакетные предложения, вроде аптечек первой помощи, и большая, которая, собственно, и есть галерея. Ее пока всю не пройдешь, из магазина не выйдешь, так что покупатель увидит весь ассортимент и, скорее всего, возьмет что-то еще кроме того, зачем изначально пришел. Ну, а поскольку Снейп постоянно что-то придумывает, новинки у нас будут появляться регулярно, тут-то большая петля и будет нам особенно полезна. Неплохо, однако посмотрим, как это все будет работать на деле. Меня сейчас больше интересует вопрос, откуда деньги на весь этот мрамор? Не спорю, смотрится весьма респектабельно, но сильно в личные сбережения залез, признавайся, по лицу Люциуса было сложно сказать, что он думает. На самом деле из моих денег тут нет ни кнота. На стройматериалы потрачено гораздо меньше, чем на работу артефактора, довольно ответил Драко. Весь этот мрамор по большей части, декорация, подхватил Блейз. Закупили у Макглов разноцветные мраморные крошки и всю эту мебель, тоже. Затем сами посыпали ее крошкой и вспомнили навыки трансфигурации. Так что слой мрамора тут везде толщиной примерно с ноготь. Дороже всего обошлись зеркала, хотя они тоже из какого-то новомодного макгловского пластика. Захочешь, не разобьешь. А на что вам потребовался артефактор? Удивился Люциус. Ну, это и есть самое интересное, вновь вступил Драко. Блейз придумал карточку клиента, вот она. Драко вынул из стопки на прилавке, что находилось ближе ко входу, что-то вроде толстой картонки размером с крупный блокнот и вручил ее отцу. А Блейз принялся объяснять. Работает таким образом, сэр. Подходите к интересующему вас товару, касаетесь его карточкой, причем, если нужно несколько штук, можно коснуться несколько раз или коснуться значка плюс прямо в списке. Вот так, Блейз касаниями продемонстрировал сначала добавление в список покупок двух фиалов умастрильного зелья, затем довел количество фиалов в списке до 4 касанием значка. Кроме того, если в список попало что-то лишнее, то с помощью значка можно уменьшить количество или вовсе убрать эту позицию. Он продемонстрировал это. Люциус хмыкнул, вроде одобрительно. Ну да, Драко улыбнулся, значит, отец и впрямь доволен. Тем временем Драко подхватил объяснение. С помощью протеевых чар копия этого заказа уже обрабатывается на складе, он этажом выше, а на чердаке – совятня, так что можно сразу и доставку по адресу обеспечить тем, кто пожелает. Доходим до прилавка, оплачиваем, лифт либо спускает заказ к кассе, либо же поднимает в совятню. Остроумно, а эти описания зелий на полках, что работают, как колдографии, тоже артефактор делал. Нет, это колдография и есть. И во сколько же все это обошлось? Ну, из тех сумм, что ты выделил, осталось что-то около 5-й части. Хотел предложить тебе потратить эту сумму на поощрение Блейза. Блейз сглотнул. Приятная, весомая неожиданность, однако, что скажет старший Малфой? Осталось, ну что же, я определенно впечатлен. Насчет мистера Забини, внимательно посмотрел на него Люциус, я подумаю и решу после первого дня работы. И вот открытие состоялось, красиво, даже помпезно, все как положено, с красной ленточкой, журналистами, презентацией нововведений, фуршетом для своих. Именно предстоящий фуршет, а точнее, гости, приглашенные на него, и выбили Блейза из колеи. Если мелкие неприятности, вроде куда-то подевавшихся ножниц для ленты или появления большего, чем было приглашено, количество журналистов не могли вывести его из равновесия, то гости, а точнее, одна гостья смогла. Еще в начале недели Драко сам лично принес список особых гостей, чтобы Блейз успел все подготовить. Быстро пробежав его глазами, Блейз напрягся, а сердце ёкнуло. Как давно он ее не видел. Приняв наиболее деловой вид, Забини посмотрел на Драко, но не смог сдержать ухмылки. «Ты видел, кого для тебя пригласил отец? Ты о чем?» Абсолютно не понял намека Драко. Блиис внимательнее посмотрел на друга. После последнего свидания с Луной Малфой так ему ничего и не рассказал, но по горящим глазам и прекрасному настроению друга понять, что все идет хорошо, было нетрудно. Но не настолько же Драко погрузился в мир грез, чтобы не замечать очевидного. «Посмотри список внимательнее», — он протянул пергамент. «Кингсли, министерские, старые бизнес-партнеры отца», — сделал заключение Драко, «а также Гринграсс, Аббат, Флинт, Паркинсон, Шафик, Фаули», — зачитал вслух Блейз, подойдя ближе. «Драко, тебя не смущает, что все приглашенные, не считая министерских и бизнес-партнеров, чистокровные из семей 28, имеющие дочерей на выданье?» Драко еще раз просмотрел список. Забини прав, Дафна и Астория Гринграсс, Ханна Аббат, Пенелопа Флинт, сестра Маркуса Флинта, Панси Паркинсон. Он поднял на друга глаза, отказываясь поверить в его правоту. «Но», — начал он, — «а я предупреждал, что отец не оставит тебя в покое. И вот тебе, считай, список потенциальных невест, приемлемых для тебя, по мнению твоего отца. И фамилии Лавгуд среди них нет. Меня не волнует, что он там задумал. Я уже пригласил Луну, и она согласилась. Прийти-то она придет, но ты же понимаешь, что Люциус не даст с ней и парой слов перекинуться. Так что готовься либо выбирать себе невесту из списка», — Забини тряхнул пергаментом, — «либо бороться за право выбирать невесту самому. Ну, так далеко я еще не загадывал, конечно, но Луна особенная, и не нужен мне этот дурацкий список». Он смял пергамент. «Эй, полегче, мне он еще пригодится». Близ забрал пергамент и разгладил его заклинанием. «А ты чего, кстати, помрачнел, когда список читал?» — как ни в чем не бывало спросил Драко. «Не понимаю, о чем ты?» — отмахнулся Близ. «Угу, не понимает он». Драко забрал пергамент. «То-то у тебя рот аж в нитку сжался, когда ты его просматривал. Так кто тебя там заинтересовал?» Он проглядывал перечень девушек. «Не говори ерунды, мне работать надо, отдай». Забини потянулся за пергаментом, но Драко увернулся. «Работать и мне надо, но я хочу знать, на кого ты запал. Паркинсон, Аббат, Флинт, Гринграсс, Фаули». Читая имена, Драко следил за реакцией друга. Слизеринская выдержка давала о себе знать, но и Близа он знал от и до. Тот делал максимально безразличное лицо, но сидел напряженно, ожидая следующей фамилии. После Гринграсс он заметно расслабился, чем однозначно выдал себя. «Значит, Гринграсс», — воскликнул Драко. «Предпочитаешь блондинок, ха-м-м-м». Близ отвернулся. «Так кто из сестренок тебе приглянулся, Дафна или Астория?» Близ был готов провалиться под землю. «Да ладно тебе, как меня насчет Луны пытать, так можно. А как сказать, кто тебе нравится, так нет. Это Астория, я прав?» Близ неохотно кивнул. «Так что там у вас с ней?» Серые глаза искрились весельем. «Ничего, ни там и ни у нас, ясно, кто я и кто она, ни о чем говорить», — проворчал Забини, забрал пергамент и пошел к своему столу. «Да ладно тебе, не расстраивайся, денег ты еще заработаешь. Угу, а она будет сидеть и ждать, когда же я наконец встану на ноги. Все будет хорошо, вот увидишь». Драко хлопнул друга по плечу. «Мне пора». И вот на фуршете Близ увидел Асторию. Она была еще прекраснее, чем несколько лет назад, когда он видел ее в последний раз. В школе она училась на 2 курса младше их с Драко, но общая гостиная, да и сестра-однокурсница способствовали знакомству, а потом и общению. Именно тогда Близ Забини впервые влюбился. Астория не была его девушкой, но все же проявляла к нему интерес. А потом пришла война, и он потерял ее из виду, но забыть так и не смог. Сегодня же он боялся к ней подойти и заговорить. Она поздоровалась с ним сама. «Добрый день, мистер Забини, у вас здесь очень красиво», — улыбнулась она, и он утонул в ее глазах. «Добрый день, мисс Гринграсс, спасибо. Вам показать, как у нас тут все устроено? Мистер Малфой уже обещал провести для меня экскурсию, но буду рада узнать что-то еще». Драко обещал показать все истории сам, после того, как узнал о моем к ней отношении. Не мог поверить Близ. «Мисс Гринграсс, вот вы где», — раздался голос из-за спины. Близ и Астория обернулись. К ним собственной персоной шествовал Люциус Малфой. Как и обещал, прелестная леди, он предложил ей руку, приглашая пройти вперед. Близ отошел в сторону. Спорить с хозяином магазина смысла не было. Люциус увел Асторию и, как и предполагал Забини, через несколько минут перехватил Драко и передал ее его заботам. Что ж, я предупреждал, что все так и будет. Луна Лавгуд стояла и рассматривала витрину с колдографиями. Мисс Лавгуд, приветствую, Забини подошел к ней. Добрый день, мистер Забини, у вас тут очень здорово. Драко говорил, что многое вы придумали сами. Мне очень приятно слышать это. Блейз достал карточку блокнот и протянул Луне. Попробуйте сделать заказ, просто чтобы посмотреть, как это работает. Его легко отменить. Спасибо, она взяла в руки зачарованный картон. Драко сказал, что отойдет на минуту, вы не видели его. Он сейчас немного занят, но уверен, что скоро он сможет уделить вам внимание. Блейз постарался встать так, чтобы Луне не было видно Драко и Асторию, прогуливающихся в лабиринте стеллажей. Но Луна словно почувствовала, что он что-то скрывает, сделала шаг в сторону и увидела их. «Вы очень любезны, мистер Забини, но я, пожалуй, пойду». Она развернулась и направилась к выходу. «Луна», — окликнул ее Блейз, — «простите, мисс Лавгуд». Он подошел к ней как можно ближе и заговорил так, чтобы услышала только она. «Не уходите, это все Люциус. Драко очень ждал вас. Не позволяйте мистеру Малфою вставать между вами». Луна вспыхнула, но остановилась. «Спасибо, мистер Забини. Зовите меня Блейз, прошу. И знайте, что я всегда на вашей с Драко стороне». Глава 23. И что это такое? Майкл Корнер вертел в руках небольшую брошюру. На обложке красовался зеленый фиал с серебристой ящерицей, которая иногда шевелилась или даже ползала по фиалу, обходя его и возвращаясь на свое место. Надпись «Галерея зелий» с до боли знакомыми фамилиями его не радовала. «Это каталог, по которому можно заказывать зелья. Драко приглашал меня в субботу на открытие их магазина». От мечтательной улыбки, скользнувшей по ее лицу, у Майкла защемило в груди. Похоже, он проиграл, и белобрысый хлыщ таки увел у него Луну. «Надо было действовать быстрее», — корил себя Корнер. «Представляешь, Драко помог Лаванде Браун устроиться к ним в лабораторию, у нее будет и работа, и лечение». Наконец прислушался он к речи Луны. «Малфой помог Лаванде, сам, кажется, мир сошел с ума, раз Драко Малфой записался в добрые феи. Да, я рассказала ему про ее беду, и он помог, так мило с его стороны. Угу, чего только не сделаешь, чтоб произвести впечатление на девушку. Ладно, Браун помог, хоть что-то хорошее». Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Гарри Поттер. Впервые за много лет Майкл был искренне рад его видеть. «Гарри, привет! Проходи!» Он встал и с чувством потряс его руку. «Поздравляю с рождением сына!» «Спасибо, Майкл!» «Привет, Луна!» Гарри просто светился от радости. «Я заскочил за книгой, все никак времени не было. Только что получил отпуск на 2 недели, побуду с Джинни и Джаспером. Я так за тебя рада!» Луна обняла его, а затем протянула книгу. «От миссис Малфой. Она сказала, что для тебя важно научиться контролировать потоки своей магии, а тут все подробно описано. Спасибо, обязательно займусь этим». Поттер одарил всех еще одной счастливой улыбкой и вышел. Дни на площади Гримма пролетали незаметно. Радость от рождения сына придавала сил, но все же оказалось, что быть молодыми родителями не так-то просто. Время тихого счастья, когда малыш так мило засыпал на руках у матери или отца, а потом в своей кроватке, иногда, непонятно от чего, сменялось криками и бессонными ночами. Малыш плакал, а родители могли только догадываться, почему. Это им далеко не всегда удавалось. Нехитрые на первый взгляд процедуры требовали внимания и осторожности, так что, хотя Джинни уже проходила это с маленькой племянницей, за что теперь искренне и часто мысленно благодарила Гермиону, делать все самой или вдвоем с Гарри оказалось несколько сложнее. Несколько раз приходили Молли, Гермиона и Флёр. Их помощь оказалась нужнее, чем Гарри с Джинни предполагали вначале. Поттеры были благодарны за поддержку, но по-прежнему отстаивали свою самостоятельность. Больше всего помогла все-таки Гермиона. После одного ее визита стену возле кроватки украсил список, в котором перечислялись причины, отчего малыш может плакать и что с этим делать. Проверить, сухой ли, покормить, помассировать животик, дать попить, погладить по голове и так далее. Последним пунктом в нем стояло, если он все еще плачет, начинай делать все с самого начала списка. Молодые родители почувствовали себя уверенней. Все свободное время Гарри проводил в библиотеке, читая книгу, переданную миссис Малфой. Жаль, название ее совершенно не просматривалось на древней обложке. Как много он не знал. Почему нас не учили этому в школе? Возможно, детей чистокровных этому учат, с грустью думал он. Магия. Он вновь ощутил себя 11-летним мальчишкой, которому только вчера Хагрид сообщил, что тот волшебник. Он вспомнил то чувство, что испытал в лавке Элливандера, найдя свою палочку. Как тогда потеплели пальцы, а потом прошла едва различимая волна, покалывавшая руку. В ту минуту все было настолько необычным, что это ощущение стало просто частью волшебства, о его природе он и не думал. Да и что там думать-то, в 11 лет. Во время обучения им рассказывали только, как взмахнуть палочкой и какое заклинание произнести, поэтому волшебники в большинстве своем, как он теперь понял, пользовались магией интуитивно, не осознавая, как творится волшебство. Сейчас же он учился именно осознавать магию, чувствовать ее. Это было и потрясающе, и неимоверно трудно. В полной тишине библиотеки он садился в любимое кресло и вслушивался в свои ощущения. Глубокий вдох, медленный выдох, очистить сознание, не думать ни о чем. Руки расслаблены, ладони вверх, покалывание, легкое, словно прикосновение перышка. Силой воли он усилил это чувство, тепло, мягкое, уютное. В него хотелось окунуться, раствориться в этом ощущении. Сначала Гарри мог вызвать только его, но со временем почувствовал, как потоки магии струятся от руки к руке. Он решил попробовать направить их на что-нибудь еще. «Кричер», — позвал он. «Да, хозяин, у нас есть вянущие цветы». «Нет, хозяин, ты можешь мне найти комнатное растение, которое погибает». «Кричер найдет, хозяин». Через несколько минут перед Гарри на столе стоял горшок с довольно потрепанной геранью. Она почти засохла, листьев осталось мало. «Спасибо, Кричер, то, что надо». Гарри постарался как можно точнее припомнить, какие манипуляции он проводил с доской Уиджи в кабинете отдела тайны, что при этом чувствовал. Однако доска, лишь проводник, магию она не генерирует, он это понял давно. Гарри сел за стол, подвинув горшок с цветком поближе. Закрыв глаза, он постарался почувствовать потоки. В руках появилось тепло, он попытался усилием воли направить магию от ладони к цветку. Минута, две, три. Он открыл глаза. Чудо не произошло. Цветок так и остался точно таким, каким был. Агураменти, он взял палочку и полил цветок. Тебе это точно не помешает. Несколько дней он экспериментировал с геранью, направляя на нее потоки магии, стараясь вдохнуть в него жизнь. Казалось, что затея обречена на провал, но он не сдавался. Параллельно он читал книгу дальше, учился останавливать вызванные потоки, регулировать их интенсивность. Пока получалось не очень хорошо, но Гарри верил в успех. Вечером к нему в кабинет заглянула встревоженная Джинни с Джаспером на руках. «Гарри, можно тебя на минутку?» «Конечно, что случилось?» «Не знаю», устало вздохнула жена. «Снова никак не могу его уложить. На руках засыпает прекрасно, но в кроватке почти сразу начинает плакать. Может, ты попробуешь?» Гарри взял малыша на руки и поцеловал Джинни в аккуратный веснушчатый носик. «Отдохни, ты, кажется, совсем вымоталась. Иди поешь, а потом полежи. И ничего страшного, если уснешь, я сам справлюсь, хорошо?» Она благодарно улыбнулась и кивнула. Гарри прошел в их спальню, на ходу баюкая ребенка. Джаспер уснул за пару минут, но Гарри продолжал его чуть покачивать, с нежностью глядя на такого родного и такого крошечного сына. Подойдя к детской кроватке, он впервые ощутил это. Он не мог сказать, что это было, словно холод сочился прямо из стены, омывая собой место, где должен был спать Джаспер. «Вот ничего себе!» — мелькнуло в голове, и Гарри переложил сына на плечо, чтобы было удобнее держать его одной рукой. «Надо разобраться, что это за пакость, и побыстрей, а пока». Осторожно достав палочку из кармана, он отлевитировал кроватку в другое место, туда, где не ощущалось ничего неприятного, и уложил ребенка. Сын забавно сморщил носик, почмокал губами, но не проснулся. Поправив одеялко, Гарри тихонько отошел. Он вернулся к месту, где стояла кроватка, и внимательно осмотрел стену, откуда шел холод. «Это же потоки темной магии», — неожиданно понял он, сам не зная, почему, но он был абсолютно уверен в своей правоте. Никогда прежде Гарри даже не задумывался об этом. Но ведь действительно, старый дом был пропитан темной магией, он всегда об этом знал, но мысли, что потоки магии осязаемые могут негативно влиять на него, Джинни или Джаспера никогда не приходили ему в голову. А что, если и беременность Джинни протекала так тяжело именно поэтому? Мы же спали в этой самой комнате и кровать переставили как раз с этого места. Догадка поразила его. Неужели дом Блэков так и не принял его? Но это же просто дом, пусть и магический. И почему он раньше ничего не чувствовал? Надо рассказать обо всем Джинни. Ты хочешь сказать, что видишь потоки темной магии в нашем доме? Поначалу довольная выспавшаяся жена посмотрела на него, как на сумасшедшего, ее безоблачное настроение резко изменилось. Ты же знаешь о том, чему я сейчас пытаюсь учиться. Конечно, но сейчас, у тебя уже так получается? Нет, я их не вижу, чувствую. Когда я вызываю свою магию, это всегда тепло, а здесь лютый холод. Такой струей Гарри развел ладони, показывая ее ширину, и прямо через кроватку и на пол. Но тогда, глаза Джинни расширились от догадки, тогда мы должны уехать отсюда. Это же может быть очень опасно для Джаспера. Не торопись, может все не так страшно. Он подошел и обнял ее. Мы во всем с тобой разберемся. Гарри, а что, если она не знала, как сказать, что и его апатия все эти годы могла быть вызвана этой же причиной? Ты имеешь в виду твою беременность? Подсказал ей Гарри. Да, и это тоже, согласись, Джинни. Только я подумала про тебя. Ты все эти годы, ну, пока с ней поневытащил, был таким. В тебе всегда словно люмос горел, тогда, когда мы учились, а потом погас, а теперь снова есть. А я про ваше здоровье сразу подумал. Нам стоит как можно быстрее подыскать новый дом. Может, для начала вы в норе поживете, выдержишь несколько дней? В ранних зимних сумерках узкая тропинка английского парка чуть похрустывала льдом под ногами, но Драко Малфой не обращал на это внимания, слишком был погружен в свои мысли. Сегодня, закончив работу, он не пошел ни домой, ни к Блейзу, хотелось побыть одному, и так, чтобы его никто не побеспокоил. Холодный воздух был чист и приятен, после долгого дня над котлами, как оказалось, бодрил не хуже чашечки кофе. Даже того потрясающего кофе, который варила Луна, Драко передернул плечами. Тепло воспоминаний неожиданно стало контрастировать с прохладой, одет он был все-таки слишком легко, по крайней мере, точно не для долгих зимних прогулок. Он повернул в сторону аллеи, ведущей к оранжерее. Там, в тепле можно будет спокойно посидеть и подумать. Миновав стену с плетистой розой, Драко пробежал взглядом по затейливому рисунку стеблей. Мать на зиму укрывала эти цветы только чарами, и одним движением палочки открыл невысокую дверь. В лицо пахнул запах живой земли, травы, каких-то цветов, такой живой, что первая мысль опять оказалась о Луне, то есть о том, что вот сюда можно привести ее во время свидания, ей тут точно понравится. Что, Драко Малфой, не такой уж ты Малфой, признался он сам себе. Никогда не думал, что влюблюсь, а вот пожалуйста. И все-таки это здорово. Он присел на скамейку в уютном зимнем саду, уверившись в том, что именно тут и пройдет его очередное свидание, и резко одернул себя. Мечты мечтами, влюбленность влюбленностью, но МакГонагалл ждет ответа. Можно, конечно, протянуть еще пару дней, но это будет, во-первых, невежливо, а во-вторых, отнюдь не плюсом к репутации. Кстати, Невилл как раз на это и напирал. Ну да, тут он прав, конечно. Драко вспомнил вчерашнюю встречу. Удивление на удивление. Ладно, Маккош. МакГонагалл застала его во время занятия, точнее, беседы со студентами, но чем он ее так впечатлил, что она даже не зашла. Деликатностью директор никогда особо не отличалась. Открыла у него педагогический талант, ну надо же. С другой стороны, старина Слакхорн, судя по всему, начал что-то вроде итальянской забастовки. Учил, как мог. Он вспомнил покрытое гнойниками девичье лицо, а потом его мысли переметнулись, как всегда, к Луне. Да он бы убил, если бы Слакхорн такое сотворил с ней. ХММ, а ведь это, как ее, тьфу, забыл фамилию, она тоже кому-то дорога. Нет, методы Слакхорна просто безобразны. И кого он еще так заколдует или, скорее всего, просто зелье даст? Невилл опять же не скрывал радости и своей заинтересованности в том, чтобы Драко стал его коллегой. Да, с него в любом случае будет неплохо, Драко уже давно понял, что за человек Лонгботтом. С таким хорошо дружить, много не требует, а поддержать готов всегда. А еще имеет собственное мнение по поводу едва ли не всего на свете и, кстати, весьма любопытное. Но лабораторию он, Драко, бросить не может, ни в коем случае. Ведь именно ему пришла идея о том, что слюну оборотня и врани можно нейтрализовать волчьелычным. И теперь он засел за расчеты совмещения одной из разработок мисс Фарли этого уникального зелья. Да, он хотел собственный патент. Чем плохо? В конце концов, в Хогвартсе зельеварение много лет преподавали только те, кто имел звание мастера. И тут он, ни имени, ни звания, Нет, имя-то, конечно, аво-го, но не по нынешним временам. Вот только ребят жалко. Поговорить со Снейпом, что ли? Кто, кроме него, знает все подводные камни на стезе профессора зельеварения? Точно. Интересно, он уже ушел к себе или нет? Драко выскочил, не запахивая куртки, и понесся назад в лабораторию. Если Северус ушел, то разговор придется перенести на завтра, а хорошо бы уже дать ответ. Ему повезло. Шеф, как Снейпа в глаза и за глаза звали все работники, уже закончил все дела и как раз направлялся к камину. Удивительное дело, но беседа заняла совсем немного времени. Снейп, конечно, один раз съязвил насчет профессора Малфоя, а затем просто предложил свои записи по урокам. Причем не когда-нибудь потом, а забери это у меня срочно, так что бывший профессор подхватил бывшего ученика под локоток и запихал в камин, а через несколько минут с совершенно довольным видом всучил ему несколько увесистых папок, по одной на каждый курс. Для продвинутого зельеварения папки были в два раза толще остальных. Драко был ошарашен, тем более что Снейп сказал, что, по идее, по этим записям можно совершенно спокойно идти и начинать преподавать, после чего без лишних слов отправил его обратно. Малфой едва успел спросить, как они без него справятся с работой, но в ответ получил ехидное, что он, к счастью, не мисс Фарли, катастрофы не случится. Тем более он, мол, и так частенько пропускает рабочее время в угоду другим делам.